Во дворе было тихо. Поблизости уже ничего не урчало, и это обстоятельство внушало ложную надежду, что, может быть, все образуется. Никому мы не нужны, все нас бросили и укатили во свояси. Наша машина стояла первой по ходу движения. «Я поеду с вами», — сказал Андрей. «Уходить придется огородами, так что без штурмана заблудитесь. Леха, садись в мою машину». Мы быстро расселись по машинам и тронулись в путь. «До конца дома и на бульвар?» — уточнила несведомленная Ленка. «На бульвар нельзя», — бесстрастно сообщил Андрей, опуская стекло со своей стороны. «До конца дома и направо, под арку». Под аркой нас ждал сюрприз. Точно посередке стояла снегоуборочная машина. Не исключено, что та самая, которую я видел за окна спальни, подсвеченная с другой стороны несколькими парами фар. По ярко освещенному своду арки метались тени, с той стороны активно перемещались люди. Кроме того, арка являлась хорошим резонатором. Нам были слышны приглушенные команды и даже негромкое шипение рации. «На бульвар!» Не повышая голоса, скомандовал Андрей и тотчас же выставил в окно ствол автомата. Ленка быстро сдала назад, сманеврировала, и мы поехали налево. Мы с Федей тоже спустили стекла и выставили наружу стволы. Мне повезло больше. Я сидел слева, руку на резинку, цевьё на предплечье. Гильзы полетят в салон, но это, в принципе, ерунда. А вот Феде и Андрею будет труднее, если дойдет до стрельбы. Одному придется стрелять левой, а второму высовываться едва ли не на пол корпуса. Это неудобно. Хотя это ведь не так важно. Удобно, неудобно. А главное в том, что мы вполне серьезно собираемся стрелять. По кому? Не по террористам и бандитам, а по родной милиции и спецназу, приехавшим сюда брать нас. При определенном стечении обстоятельств среди этих людей вполне могли бы оказаться Паша Седов, Гена Ефремов и, пожалуй, Федя Гусев. Ну и как? Это нормально? Покинув двор, припустили к выезду с бульвара. Въезд был надежно перекрыт. Сколько там и кого мы не видели, ибо все забивало изрядно скопление мощных фар. Но те, кто организовал это светобуйство, благоразумно выставили впереди себя блок. Два бульдозера, развернутые поперек дороги. Бульдозеры были великолепно подсвечены, как на подиуме, в автосалоне, и видны с большой дистанции. Этакая искрометная и экстравагантная рекламная инсталляция. Нет, спасибо. Сегодня мы это не покупаем. Поедем в другое место. Может, там будет что полегче и попроще. Проскочив мимо парадного входа Заревостока, отслушали на ходу фрагмент арии Саянского Засланца. «О, Джаханнам, за что мне эти муки? Я не хочу, я молод и талантлив». И заодно полюбовались на выставку дорогих авто на VIP-парковке. «Шмальнуть, что ли?» — высказался я. Парковка как раз была с моего борта. «Береги патроны», — буркнул Федя. «Пригодятся». Не доехав до выезда с бульвара метров 200, мы встали. Впереди была точно такая же картина. Ослепительный свет фар и хорошо подсвеченный блок. Только бульдозеров было три. Выезд он пошире. И вот еще деталь. Только сейчас обратил внимание. Кроме нас, на бульварной мостовой больше никого не было. Ни одной машины и ни одного человечка. То есть все перекрыто. «Какие-нибудь другие выезды есть?» — спросила Ленка. «Нет», — слегка помедлив, ответил Андрей. Мы в мешке. Вот теперь точно. Приплыли. Для тех, кто здесь давненько не был или не был вовсе, бульвар кукловодов — это в самом деле каменный мешок. Так что Андрей выразился отнюдь не фигурально. Если смотреть спутниковую карту, бульвар похож на сильно вытянутый ромб, в центре которого, как этакий уютный островок со своим садом, гнездится заря Востока, огибаемая со всех сторон довольно широкими рукавами улиц, мощенных старинным булыжником. Почти все дома здесь — старинные купеческие особняки из камня, по большей части отданные под учреждения, фирмы и офисы. Единственный сквозняк неподалеку от въезда — это тот двор, откуда мы только что приехали. Покинуть бульвар можно либо через выезд, это прямо перед нами, либо через въезд, это позади нас. И понятно, что названия эти условны. Если, например, путешествовать от окраины к центру, то место, где сейчас торчат три бульдозера, вполне можно назвать въездом. Впрочем, в данный момент все это второстепенные детали. Потому что сейчас важно другое. Мы в мешке. Это Андрей верно заметил. Я не стратег, конечно, но подозреваю, что у нас есть один единственный вариант, как отсюда выбраться. Нет, не разогнаться со всей дури и треснуться в стену. Здесь это не работает. Здесь повсюду метровые стены из камня. Наверное, и бульдозером не прошибешь. Окна преступно высоки. Привычные для центра витрины до пола отсутствуют, как класс. А если даже удастся ворваться в какое-нибудь здание и выскочить на соседнюю с бульваром улицу, пешком далеко не уйдешь. Да и кто даст гарантию, что на соседней улице не стоит второй рубеж блокирования? «Ну, и что нам теперь делать?» — тихо спросил Федя. Словно бы услышав его вопрос, от выезда бодро заорал мегафонный голос. «Граждане, не стойте, проезжайте. Если вы здесь живете, вам ничего не грозит. Проверим и отпустим. Если вы террористы, подъезжайте поближе, выходите по одному с поднятыми руками, будем говорить. Бульвар блокирован тройным кольцом, так что не стойте, подъезжайте». «Вот скотина!» — возмутилась Ленка. — И еще так бодренько, сволочь. А Ленка, кстати, даже и не расстроилась. Тот факт, что мы в каменном мешке, она восприняла как нечто обыденное. Главное, что рядом Федя, самый сильный в мире мужчина, с которым сам черт не страшен. «Назад!» — скомандовал самый сильный в мире мужчина. Ленка сдала назад. Мы развернулись и медленно поехали по второму рукаву, огибающему зарю с тыла. «Идеи есть?» — без особой надежды спросил Федя. «Поехали, захватим зарю», — с готовностью предложил я. «Это что, шутка такая?» «Нет, я вполне серьезно». «Идея в высшей степени идиотская», — не одобрил Андрей. «Парковку видел? Там сейчас куча вельмож, и почти каждый с телохранами еврокласса. В зал их наверняка не взяли, так что вся эта армия тусуется где-то в фойе. Так вот, они нас убьют гораздо быстрее и надежнее, чем все войска, стянуты сюда для операции». «Есть другая идея?» «Нету», — покачал головой Андрей. «Но то, что ты предлагаешь, это самоубийство». «Если тёлки еврокласса, это хорошо», — неожиданно поддержал меня Федя и выдал непривычно замысловатую для него тираду. «Для них главная задача — сохранить клиента любой ценой. Если удастся их сходу убедить, что при сдаче есть большая вероятность спасти клиента, а сопротивление, напротив, неизбежно повлечет его гибель, сопротивления не будет. Да, интересная мысль. У Феди есть приятели, которые как раз таки являются телохранителями еврокласса. Он с ними регулярно общается и знает, что говорит. Но тут могут быть варианты, добавил Федя. Если среди этих еврокласса затешится хотя бы один колхозник, подготовленный в какой-нибудь кустарной школе какого-нибудь сурового завода Дрочинска, он может испортить всю малину, так что это надо иметь в виду. Итак, у нас есть два пути, кратко подытожил я. Первый – сдаться и умереть в застенках. Второй – попробовать захватить Зарю. Вероятность гибели примерно такая же, но здесь у нас есть мизерный шанс спастись. Маленький, плохонький, но... И как ты себе это видишь? Без всякой надежды уточнил Андрей. Вступим из Зари в перестрелку с этими бодигардами еврокласса и подождем, пока у них кончатся патроны? Нет, мы с ними стреляться вообще не будем. Это как? Заинтересовался Федя. Мы их разведем. Возьмем на понт. Короче, элементарно обманем.